проживая друг за друга времена. В никуда уходят эти неразборчивые дни, чтобы снова ниоткуда приходить. Я не док, но я лечу. Достопримечательностями души рвем на части, пьем на счастье мы.